враждуют в стране. Белые против черных, желтые против черных, против белых. Один народ против других. В настоящее время белых на земле меньше, чем в 12 раз, чем других цветных. И вот Джо Энлай, это был бывший министр иностранных дел Китая, еще в 1976 году призвал, что нам надо уничтожить всех белых. Их тогда было в 12 раз меньше, чем нацменов. Мы их уничтожим, потому что они владеют почти всем мировым капиталом. Они господствуют над нами. И вот это расовая вражда, это национальная вражда, это антисемитизм, то есть вражда против евреев. Все это является тоже одним из признаков последнего времени. И к чему это все будет приводить? 21 глава Евангелия от Луки, 25 стих. «И будет уныние и недоумение народов». Как дальше? Люди унывают, когда бываешь в России, на Украине, бываешь в других местах, когда тут беседуешь с людьми. Ну куда же мы прикатимся? Где же в конце концов будет конец? И вот в это время мы с вами живем. Правительства унывают, не удомевают. Как выйти из этих положений? В церквях мы часто в безвыходных тупиках, в семьях у нас проблемы, в душе проблемы, фирмы гибнут. Все эти проблемы приводят людей в такое состояние, и будет уныние народов и недоумение. Куда все делось? Откуда это такое время пришло? Признаки последнего времени. Затем бесподобная гонка вооружения. Уже в 1986 году каждый день тратили на оружие 900 миллионов долларов в день. 900 миллионов долларов в день, представьте себе, почти 1 миллиард. Через 3 года, в 89 году, ежедневно тратилось 1 миллиард 640 миллионов долларов в день на оружие. О, если бы все эти деньги были бы вложены в хозяйство, и на эти деньги производились бы предметы потребления, все люди на земле жили бы в достатке. Но когда наша бывшая родина 80% народного дохода из года в год загоняла в оружие, когда-то она пришла в такое состояние, как сегодня. Вот это причина всех этих проблем. На каждого человека сегодня, в переводе на обыкновенный динамит, изготовлено 500 тонн взрывчатки. 500 тонн, не 50, 500 килограмм, а 500 тонн. У нас только оружие массового уничтожения. Это нейтронные, атомные, водородные, кобальтовые бомбы. Это химическое и бактериологическое оружие. Это лазерное оружие. Это многое другое. И если это перевести в динамит или в порох, это будет 500 тонн на каждого. А сколько человеку нужно? Пару грамм в одной пуле хватит, чтобы его убить. И некто сказал так, мы сегодня можем обезумевшее человечество сравнить с человеком, который сидит на открытой пороховой полной бочке и играет горящим факелом. В любой момент искра может упасть на порох, на котором он сидит, и он взлетит в воздух. Вот это положение нашей земли на сегодняшнее время. И к чему готовится все это оружие? Это подготовка к Третьей мировой войне. Для того, чтобы совершить мировую революцию, надо во всех странах мира или все страны мира привести к экономическому развалу. Кто хорошо хочет познакомиться с этой теорией, пусть почитает книгу «Полигон сатаны», что делалось во время революции в нашей бывшей родине. В книге «Золото партии» очень хорошо описываются проблемы того времени. Почему это все было, с какой целью и что делалось? И вот об этих всех войнах и революциях тоже сказал Христос в 24 главе от Матфея в 6 стихе. «Также услышите о войнах и о военных слухах». Или Луки 21:29. «Посмотрите на смоковницу и на все деревья». Смоковница – это государство Израиль, а остальные деревья – это остальные государства. То есть Христос сказал, что в последнее время будет невидимое движение среди всех этих государств. Будет что-то происходить, чего раньше не было. Войны, они всегда были. Люди воевали во всякое время. Когда мы читаем Библию, сколько войн было там. Мир знает примерно о 3500 войнах, и где когда всегда заключались мирные договоры, и самый в среднем от заключения мирного договора до начала войны где-то 2 года. Любой мирный договор заключался обычно с целью, или все, почти все договора заключались с целью спокойно подготовиться к войне и начать ее опять. Первая мировая война стоила 10 миллионов людям жизни. 38 государств воевали эти годы. Вторая мировая война, 72 государства участвовали в войне, 55 миллионов людей погибло. И с того времени кажется мирное время, а было уже более 140 войн. После Второй мировой войны в разных странах мира, и они стоили жизнь более 30 миллионов людей. Слава Богу, что в России, где мы жили, и тут, где мы живем, их не было. Но это не значит, что этих войн нету. В 93 году, когда встречали люди Новый год, 72 страны мира были в военном положении, была война. В 94 году, опять на новогоднюю ночь, в 50 районах земли были военные очаги. Это обходит нас не по нашим заслугам, не из-за того, что мы такие хорошие люди. Это милость Божья, но войны горят во многих-многих странах мира. И люди, которые желают подвести этот новый мировой порядок, они разжигают эти войны, чтобы народы занимали деньги для покупки оружия, чтобы народы потом восстанавливали свои сожженные села и города, и свое разрушенное хозяйство, и все занимали и занимали деньги, чтобы глубже входили в долг, в зависимость от этих людей, которые хотят сделать этот мировой переворот. Ихняя цель – ослабить все народы и государства мира. Я говорил, что на ихней программе уничтожить все нормальные мировые правительства для того, чтобы привести их к капитуляции. С этой целью и идет эта подготовка мира к следующей мировой войне. И еще один из признаков последнего времени – небывалое переселение народов на земле. Немцы едут в Германию, кое-кто едет на свою родину, или греки едут в Грецию, другие, наоборот, бегут из своей родины, русские в Америку, курды переселяются сюда, турки переселяются сюда, китайцы направляются в самые разные страны мира. И сколько таких народов, которые едут и перемещаются, с какой целью? Я говорил, что один из пунктов – уничтожить патриотизм. Когда человек живет на своей родине, своего народа, владеет своим родным языком, живет на отседлом месте, он старается и защитить свою страну, он старается сделать все возможное, чтобы удержать там порядки. А когда человек живет среди чужих людей, ему все равно, лишь бы сегодня жить, и ограбить, и украсть, и обидеть, и убить, лишь бы мне было хорошо. И вот эта интернациональная политика, это не политика Библии. Библия говорит, что каждый вернется к своему народу. Так должно быть в тысячелетнем царстве. А это интернациональная политика, это не политика Бога. Бог, написано в Библии, определил каждому человеку времена и границы его существования. А сегодня? Сегодня это все ломается, это подготовка к новому мировому порядку. О стремительной подготовке этого нового мирового государства, о создании новой мировой религии, о создании новой уникальной или универсальной денежной карты, обо всем этом я уже в эти вечера говорил. И говорил, что в Коблинце недавно, в Шпаркассе, показывали людям, как микрошип вводить под правую, на правую руку и на лбу. Людям уже показывали, чтобы номер ихнего конта был всегда при себе. И когда люди привыкнут к тому, чтобы не карточку денежную носить с собой, а чтобы где-то номер был спрятанный, лучом лазера нанесенный, никому не видный, только в свете инфракрасных лучей у банка, он будет виден, и откроются двери магазинов, везде, куда человек будет входить, с этим номером у него будет пропуск, или из-за этого номера будет пропуск, тогда и не трудно будет после антихристу сказать, давай мы другой номер вам дадим, и люди его примут. Но только любой человек, который примет это начертание антихриста, обязательно попадет в ад. Ни одному человеку, принявшему это начертание, потом не будет уже спасения. И признаком последнего времени является и высокое достижение техники и науки. Даниилу Господь говорит в 12 главе, в 4 стихе, что ты теперь иди, ты будешь отдыхать среди с отцами твоими, но в последнее время ведение увеличится. То есть люди будут умными, люди многое познают, чего не знали отцы. И это не только, как я понимаю, в вопросе толкования Библии, это и в вопросе науки и техники. К примеру, вот что могут люди делать сегодня со своими компьютерами? Когда американцы пустили эту ракету «Аполлон-13» или этот спутник, то у него появилось отклонение от курса. И надо было срочно пересчитать очень многое и подправить его траекторию. Если бы сидел ученый и карандашом или ручкой бы считал, ему пришлось бы 1 миллион лет считать. Так много вычислений было. 1 миллион лет он бы считал со своим карандашом. А значит, компьютер это сделал за 90 минут. То, что человек за 1 миллион лет сделает, компьютер сделал за 90 минут. Или люди создали такие большие телескопы, вот как в Пуэрто-Рико телескоп, у него зеркало диаметром в 300 метров. И они могут через этот телескоп видеть марку, нашу почтовую марку на Луне. До того точно могут видеть. Эти спутники, которые служат для шпионажа, они не только позволяют людям, разведчикам в других странах, точно разглядеть номер едущей машины. Даже если кто-то сидит и читает газету, то там где-то разведчик может через спутник видеть, что ты читаешь, читать вместе с тобой. Такого размаха техника и наука никогда не достигла. Сейчас созданы компьютеры, которые за 1 секунду могут делать 60 миллиардов операций. 60 миллиардов за 1 секунду. Для чего это все нужно? Да тогда, когда все будут занумерованы, когда все наши данные будут в этом большом компьютере, зверь или бейст по-немецки, как его называют в Бельгии, тогда этому компьютеру надо будет читать за всех живущих на Земле людей, потому что все эти сведения придут туда. Это будет небывалый террор Антихриста. Это будет тотальный контроль каждого человека. И люди все это сегодня уже создали. Говорил я в прошлый раз и о великих знамениях, что сегодня можно делать статуи на чистом месте и их заставить говорить на языке того народа, который там живет. Еще один из признаков последнего времени и особенно страшный – это демонизация мира. Когда мы были вместе в первых вечерах, или когда я говорил о времени потопа, то там я говорил, что Библия повествует нам о том, что сыны Божьи, то есть ангелы, входили к дочерям Адамовым, и те рождали им полубогов, то есть исполинов. Многим, нам всем это непонятно, как это можно. Но это были такие случаи, и об этом говорит Библия там. Так вот, время Иисуса Христа или последнее время будет подобно временам Ноя. Во время Ноя вот эти падшие ангелы, эти злые духи наводнили землю, и люди были бесноваты, люди были в контакте с этими злыми духами. И вот сегодня мы живем в то время, когда так много волшебников, когда сотни тысяч ведьм, когда они делают свои съезды, свои конгрессы, когда во многих журналах и газетах обучают молодежь, как можно войти в контакт с этими злыми духами, когда выпускаются так много книг на эту тему, чтобы людям дать, людей научить войти в контакт с нечистой силой. И это сегодня называется демонизацией. Такого мировое человечество не знает. Именно в последние десятилетия это особенно усилилось. Антихрист будет воплощенный в человеке сатана, так как Иисус Христос воплощенный в человеке Бог. А для того, чтобы Христа принять, Господь готовил свой народ. Иоанн Креститель был предтечей Иисуса Христа. И для того, чтобы народ принял Антихриста, когда он придет, он послал своих предтечей, которые готовят народ для того, чтобы его приняли в то время, когда он придет. Я хочу закончить 2 местами из Священного Писания. Ефесянам 5 глава, 15 и 16 стихи. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. Ведь и лукавые дни нам приходится с вами жить. Ведь и в лукавых днях живут наши дети. С такими людьми они учатся в школе. С такими людьми мы работаем на производстве. Это наши родственники, это наши соседи. И цель сатаны – любого из нас уклонить с истинного пути. Сатана не гнушается никем и ничем. Ему ничто не слишком свято и ничто не слишком пакостно и пагубно. Любыми методами и в любом месте он старается совратить людей от истинного учения. И как жаль, что ему удается это очень часто. И если мы хотим избежать того, о чем мы будем теперь в следующие 2 вечера говорить, великой скорби, то нам надо быть в числе тех, которые, как мудрые девы, будут готовы к принятию к приходу жениха. В противном случае мы можем остаться. Мы можем оказаться опоздавшими. 2-го поезда на небо не будет. Он один раз. Вознесение церкви один раз. Поэтому дал бы нам Господь быть готовыми и с горящими светильниками ожидать Его. В Евангелии от Луки, в 21 главе, в 36 стихе Христос сказал слова, которые я уже неоднократно повторял в этих вечерах. Итак, бодрствуйте, на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать перед Сына Человеческого. Сегодня я рассказал о том, что делается вокруг нас. Очень часто мы, верующие, многое этого не знаем. Мы просто не интересуемся этим. Оно нам и не нужно все знать. Нам не надо постоянно говорить об этом. Но иногда и хорошо показать нам, куда мы попали, где мы живем. Когда-то мы ехали на автобане, и мы заговорились, и не смотрели на дорогу, и проехали то место, где мы хотели съехать с автобана. Что теперь надо было делать? Мы остановились, достали карту, разобрались, где мы находимся, и посмотрели, как же нам теперь вернуться туда или поехать дальше, чтобы попасть к цели. Очень хорошо, если и мы, верующие, иногда останавливаемся, как и сегодня вечером, и разберемся в окружающей нас обстановке, где мы сегодня находимся, куда идти дальше, что будет впереди, что будет дальше, об этом мы в следующих вечерах будем говорить. Но дальше будет и то, о чем мы говорили в прошлый вечер, вознесение церкви. И каждый человек имеет право выбора. А когда-то Иоанн Креститель сказал, хорошие деревья остаются, плохие сжигаются. Полова сжигается, пшеница остается. И каждый верующий один раз в жизни будет крещен. Или Духом Святым от Христа, или огнем сатаны в аду. И каждый выбирает сам, чем он хочет быть крещенным. Духом Святым через покаяние и рождение свыше, или огненным крещением в аду. И куда-то, в одно из этих мест, каждый из нас попадет, а третьего места не будет. И дал бы нам Господь, собравшимся сегодня вечером здесь, необходимых духовных сил, чтобы нам бодрствовать и молиться, чтобы нам стремиться быть в благословении в наших семьях, в наших церквях, среди наших родственников, среди товарищей по работе. А как часто сатане удается противное. Мы служим к немиру в церкви, в семье, среди других людей. Мы не всегда являемся примером, светом, солью, приятным благоуханием Христовым. А церкви Господь дал поручение быть светом на этой земле и показывать людям дорогу на небо. Как часто наши церкви это не делают. Из наших церквей люди убегают. Не то, что идут к ним, а наоборот уходят, потому что церковь потеряла свою привлекательную силу. Сегодня мы будем благодарить Господа за то, что врата ада ее до сегодняшнего дня не одолели. И до конца, поскольку до того времени, когда Христос заберет церковь, всегда будут искренние верующие на земле. Всех сатана никогда не обольстит. Но вопрос серьезный, обольстит ли он тебя или меня? Что поможет мне, если многие будут на небе, а я попаду в ад? Разве мне от этого будет там легче? Поэтому мы должны дорожить временем, поступать осторожно, потому что дни лукавые. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Об этом мы теперь будем молиться. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я вас всех сердечно приветствую в этот вечер и желаю, чтобы Господь сегодня поговорил опять с нашей душой, чтобы Он сказал многое полезное, назидательное. Два вечера тому назад мы говорили о том, чему навстречу идет церковь. Мы говорили о ее восхищении, о том, что ее ожидает в будущем. Но что будет с теми, кто останется? Кто будет с теми, кто не хочет веровать в Господа Иисуса Христа? Чему идут они навстречу? Если Библия говорит, страшно впасть в руки Бога живого, то сегодня этому мало кто хочет верить. Ведь Бог есть любовь, и люди показывают Бога только с одной стороны. Апостол Иуда говорит, одних страхом спасайте. Или Библия говорит, что наш Бог есть Бог-ревнитель, и Бог любит до ревности. Что будет с теми, которые отвергли Его любовь? Сегодня и в следующий вечер мы будем говорить об этой теме «Время великой скорби». Это шестой период времени от восхищения Церкви до второго пришествия Иисуса Христа на землю. В Библии этот период многие называют или понимают, что это период так называемой 70-й седмины, как пророк Даниил ее называет. Другое имя этого периода – День Господень, или это День гнева, День ярости Божьего и День Божьих судов. Это время восьмого сатанинского царства на земле или царства Антихриста. Мы говорили о семи царствах века сего или мира сего, о человеческих царствах. Теперь восьмое царство будет сатанинское, а девятое будет царство Господа нашего Иисуса Христа. И в настоящее время идет интенсивная подготовка во всем мире, в различных направлениях, для того, чтобы это царство установить здесь на земле. О плане дьявола мы уже говорили один вечер. И вот сегодня люди готовятся в политическом направлении, в религиозном и в экономическом направлении. Цель политического движения – выдвинуть Антихриста на мировой престол. Для этого нужно разрушить все государства, экономику, политику. Для этого нужно загнать все страны мира как можно глубже в долги, экономические проблемы, для того, чтобы можно было сделать такой государственный переворот во всех странах и объединить их все в одну мировую державу. Религиозное движение идет во всем мире, и цель этого – создать Вавилонскую блудницу, которая бы помогла Антихристу встать на этот престол. И экономика всех стран мира, мы видим, в каком она состоянии, и цель создать великий Вавилон, то есть единую мощную экономическую мировую систему, которую будет контролировать Антихрист. И как жалко, что люди в этом мире не знают, куда идут, что они не понимают, куда ведут их масоны, что они не видят, в какое направление их тянут, и насколько лучше нам, верующим, зная Библию, читая, понимая ее, имея Духа Святого. И Петр говорит во втором послании, в первой главе, в 19 стихе, что мы имеем вернейшее пророческое слово. И как хорошо, когда мы верим этому слову, когда мы живем по этому слову, ибо это слово для нас яркий свет, который горит в наших сердцах. Пусть неизвестно мне, куда иду я, но я спокоен, путь мой знаешь ты, поем мы в одном псалме. И вот это время великих судов Божьих – это время суда над Домом Божьим, над Церковью, об этом мы уже говорили. Это суд над миром, над Израилем, над Вавилонской блудницей, над Антихристом, лжепророками, сатаной. Это суд над оставшимися после Армагеддонской битвы в живых людьми. И это потом, через тысячу лет, суд у Белого престола. Вот этим семи или шести судам идет мир навстречу. Тот мир, который, отвергая Бога или будучи владыкийскими христианами, останется на эту великую скорбь. Вот эта скорбь, эти семь лет, делится на два периода, по 3,5 года. Иногда некоторые места Писания говорят время, два времени и пол времени, то есть 3,5. Или 42 месяца, или два раз по 1260 дней. У евреев в месяце всегда 30 дней. И потом у них добавляется 13 месяц оставшимися днями. Поэтому еврейский месяц 30 дней. 42 умножить на 30 получается 1260. И в первой половине этого тяжелого периода гнев Божий еще будет смешан с милостью. А во второй половине великой скорби милости Божьей больше не будет никому. Ярость и гнев Божий будет на оставшихся тогда людях. Так вот, в книге Откровения Иоанн показывает, что будет в дальнейшем, когда будет взята церковь. Он видит Божий престол. Вокруг престола 24 старца на престолах, в белых одеждах, с золотыми венцами на голове. О них мы тоже говорили уже. Но он видит что-то больше. Он видит, что есть там у престола свиток или книга, запечатанная семью печатями. И на небе спрашивают, кто достоин распечатать вот этот свиток, то есть снять эти семь печатей. Раньше таких книг, как мы сегодня имеем, им не было. И, значит, писали на коже, на пергаменте, его сворачивали трубочкой, свиткой, и если никто не должен читать, то его закрепляли печатью. Так вот здесь Божий план для будущего мира. Божий план великой скорби. Он в этой книге. И для того, чтобы узнать, что внутри написано, нужно снять эти 7 печатей. Только тогда можно будет читать, что Бог предопределил для будущего мира. И там на небе говорят, что нет никого, кроме Агнца Божьего, который достоин снять эти печати. И вот этот Агнец Божий, этот Иисус Христос, снимает одну печать за другой. В то время как он на небе снимает печати, это, ну так, аллегорически описано все, здесь на земле происходят великие события. То есть на небе прошел брак Агнца, и открываются эти печати, а здесь на земле, или на небе уже было судилище Христово, так я хотел сказать, а здесь на земле начинаются различные суды Божьи. И когда Агнец снимает первую печать, Откровение 6 глава, первые 2 стиха, «И видел я, что Агнец снял первую из 7 печатей, и я услышал одно из 4 животных, их было 4 вокруг престола, это херувимы Божьи, говорящий как бы громким голосом, иди и смотри. Я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, имеющий лук. Дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить». Вот этот всадник на этом белом коне – это Антихрист. Это не Христос, и многие люди путают его с Иисусом Христом, который подобно же описан в 19 главе. В следующий вечер мы будем о нем читать. Но здесь выходит Антихрист не с мечом Слова Божьего, который идет из его уст, как у Христа, но он с луком, а лук и стрелы только у лукавого. Он старается поражать верующих своими ядовитыми стрелами. И вот этот Антихрист как бы будет нести мир всему миру. Он будет ложный мир нести, стараясь объединить все народы для того, чтобы создать мировое государство и мировую религию. Ему дан этот лук, и ему был дан венец, и он вышел как победоносный, чтобы победить. А наш Христос давно победил, он победитель, а этот хочет победить. То есть усилия религиозного мира через обольщение еще больше объединить оставшихся на земле христиан вместе с людьми различных течений. И вот когда была снята вторая печать, мы читаем в третьем и четвертом стихе. «И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее, иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий, и сидящий на нем, и дано ему взять мир земли, и чтобы убивать друг друга, и дан ему большой меч». Вот этот всадник на втором коне, он олицетворяет войну. Это будет результат всех политических интриг. Вот все эти вооружения, которые готовятся, о чем я в прошлый раз уже говорил, все это делается с той лишь целью, чтобы подготовить мир к Третьей мировой войне. И эти войны тогда начнутся. Если в прошлой мировой войне участвовало 72 государства мира, то в следующей мировой войне, очевидно, будут участвовать все страны нашей земли. И когда была снята третья печать, то выходит черный или вороной конь, и конь черный обозначает голод. Это результат всех экономических интриг. Все вот эти экономические кризисы, все эти проблемы в бывшем Советском Союзе, весь этот голод в странах третьего мира, это все сделано искусственно, сделано с той целью, чтобы те люди были недовольны положением, чтобы они были за войну, чтобы сделать какое-то равноправие среди всех рас и народов Земли. А здесь, в нашей стране, другие различные проблемы, которые тоже приводят к тому, чтобы люди были не готовы, недовольны существующим положением. И вот этот черный вороной конь олицетворяет голод. И когда была снята третья, четвертая печать, появляется бледный конь и всадник, а это смерть. Это цель, это результат всех этих интриг. Цель этих масонов, цель этих людей, которые в союзе с сатаной, которые хотят поставить Антихриста на мировой престол. Ихняя цель – уничтожить как можно больше людей, загнать людей как можно больше экономические, промышленные, религиозные или экономические, политические, религиозные проблемы, чтобы все страны или народы во всех странах мира были недовольны существующим положением и стремились к новому мировому порядку. И результат этих 4 судов – смерть 1/4 населения нашей планеты. То есть это только начало этой скорби, еще печати не все сняты, а 1,5 миллиарда людей, очевидно, погибнут, так говорит Библия, в результате этих проблем, которые возникнут здесь на земле. И вот когда снята была 5-я печать, Откровение 6 глава, с 9 по 11 стих, и мы читаем. «И Я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят числом. Часто люди говорят, что это очевидно церковь Божья на земле, которая должна еще пройти через великую скорбь. Но мы говорили на основании многих мест Писаний, что очевидно, церковь Божья будет взята до этой скорби. И вот здесь эти души убитых, они просят Бога отомстить за ихнюю кровь. А разве христиане просят Бога мстить за них? Христос молился за врагов их, за врагов его, которые убивали его. Стефан молился за своих убийц. И нас учил Христос молиться за врагов наших, идти за тех, которые нас преследуют и ненавидят. И очевидно, тут речь не идет о верующих христианах. Тут речь идет, очевидно, о евреях. А по закону Ветхого Завета эта месть разрешалась. Я понимаю так, что здесь речь не идет о людях из христиан. Но возможно, все то же есть, что и есть христиане, это что еще некоторые должны быть убиты. То есть во время великой скорби начнется сильное гонение на истинных христиан. Ведь печать и начертание зверя не каждый примет, а кто не примет, будет убит. А кто примет, тому уже нету, ни одному нету спасения. Они все до одного погибнут. Поэтому здесь, как говорят неверующие иногда, пан или пропал. Или я соглашаюсь принять это начертание, и я погибну, или я не принимаю и умираю. Благодать Божья еще будет для людей, но не так, как сегодня, даром, а тогда человек должен доплатить своей кровью, доплатить своей жизнью, чтобы получить спасение. И многие говорят: ах, если мы теперь не будем готовы к восхищению церкви, тогда, когда церковь будет взята, тогда уже мы соберем все силы и будем верны Господу. У кого не хватает сегодня смелости быть христианином, вряд ли у того хватит потом смелости быть настоящим христианином. Кто сегодня не может расстаться со своими греховными привычками, со всем, что из мира затащено в Церковь Христову, вряд ли тот потом захочет расстаться со своей жизнью ради Иисуса Христа. «И тот, кто что-то любит более, нежели меня, недостоин меня», — сказал Христос. Но это место говорит о том, что во время великой скорби будут многие люди, которые увидят, что мой муж, моя жена, мои родители, мои дети или родственники, соседи, друзья, товарищи по работе, которые были верующими, они забраты на небо. Значит, то, что они нам проповедовали, истина, и теперь останется только одно — не принять Антихриста. Пусть лучше мы будем убиты, но мы получим спасение. И вот эти люди говорят пожертвенникам эти души: подождите, во время великой скорби еще будут люди, которых убьют, и после они будут взяты на небо. И вот когда была снята шестая печать, случилось на земле великое землетрясение. И в последнем стихе этой шестой главы мы читаем такие слова: «Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Кто может устоять? Вот эти же люди из-под жертвенника, или души, убиенных за Слово Божие, и эти 144 тысячи израильского народа, это все, которые смогут устоять, которые получат печать Божию и которую доплатят своей кровью эти мученики Ветхого Завета. Они выйдут спасенными из этой великой скорби, а другие почти никто. И вот когда была снята последняя, седьмая печать, об этом мы читаем в 8 главе Откровения, в первых двух стихах. «Когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб». Печати все сняты. Теперь свиток можно развернуть. Теперь книгу можно открыть, и можно прочитать то, что там внутри написано. Агнец ее раскрыл. Есть такие толкователи Библии, которые говорят, вот здесь, в этом моменте, очевидно, нужно понимать, произойдет восхищение церкви. Вот это полчаса безмолвия, это тот момент, когда на небе ничего не будет делаться или на земле, и в это время восхитится церковь. Но я так, Слово Божие, на основании ряда мест Священного Писания не понимаю. Теперь, когда эти печати раскрыты, то видит Иоанн дальше, что семь ангелов поставлены с печаль с трубами, и теперь они на небе будут трубить, Это что-то обозначает, а на земле должно исполняться то, что обозначает этот трубный зов. То есть в этой книге написано, в этом свитке, какие суды будут дальше здесь, на этой земле. И об этих судах после семи труб мы читаем в Откровении с 8 по 14 главах. Это великая скорбь, великие наказания будут здесь, на этой земле. И вот о первой трубе мы читаем в 8 главе Откровения в 7 стихе. «Первый ангел вострубил, и сделался град и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю, и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Может, это будут какие-то атомные бомбы, может, это что-то другое будет, но будет весьма страшно, если вся зеленая трава сгорит, если третья часть деревьев сгорит здесь на земле. Мы вспомним теперь об этом граде, который будет. Седьмая казнь в Египте тоже была с таким тяжелым градом, но теперь она будет смешана с кровью. Когда ангел затрубил во вторую трубу, то мы читаем в 8 и в 9 стихе этой главы. «Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью». То есть теперь какое-то другое стихийное бедствие или реактивное излучение, и до того сильное, что оно поражает третью часть всех океанов и морей нашей планеты, и третья часть кораблей, а их как много во всех странах мира, и третья часть всей твари, которая живет в воде, все это погибает, потому что вода сделалась кровью. Она не стала больше пригодной для жизни и для плавания. Далее мы читаем в 10 и в 11 стихах. «Третий ангел вострубил, и упал с неба, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезды – полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от воды, потому что они стали горькими». Значит, если вода в море испортится от этих различных бедствий, то и пресная вода в источниках, она тоже станет непригодной, и она будет превращена в кровь, или горькой станет, непригодной для питья. И третья часть всей пресной воды, которой пользуются люди, будет непригодна к пище, непригодна к употреблению, потому что она будет ядовитая, и от этого умрет много людей на земле. И когда затрубил четвертый ангел, то одна третья часть небесных светил были поражены тьмой. То есть это должны быть страшные бедствия, если они на нашей планете оставят такие большие следы. И так от судов первых четырех труб погибнет треть деревьев, моря, судов, морской твари, пресной воды, небесные светильники на третью часть затемнятся и сгорит вся трава, и погибнет много людей. Многие люди понимают, что это должны, очевидно, быть какие-то атомные, или водородные, или кобальтовые, или какие-то бомбы, которые будут употреблять люди во время этих войн друг против друга, что от этой радиации произойдут такие страшные, значит, следы. Но, может быть, это что-то будет и другое. Но если Бог говорит, что это будет, то оно непременно случится. Мы на протяжении более 20 вечеров все время читали, как Господь говорит, так и так будет, и из истории потом находили подтверждение, что все, что говорит Бог, оно точности исполнялось. И то, о чем теперь в эти вечера, три вечера мы еще будем говорить, с такой же ясностью и твердостью мы можем сказать, что это тоже исполнится. И вот мы читаем дальше о пятой трубе в 9 главе Откровения. «До того, как он затрубит, один ангел сказал на небе, горе, горе, горе, от тех бед, которые еще должны прийти». То есть после труб следующих трех ангелов будут еще больше, еще худшие, еще тяжелейшие бедствия для людей, живущих на этой земле. И когда пятый ангел затрубил, мы читаем, что саранча из кладезя бездны вышла, и она будет мучить людей 5 месяцев. И тех людей, которые не имеют печати Божией, то есть те, которые не примут начертания зверя, эти 144 тысячи, которые запечатлены печатью Божией, их оно не коснется, как не касались многие казни народа израильского, когда и Господь поражал Египет. И эти укус от этой саранчи будет мучить людей, как яд от скорпиона. В 9 главе, в 6 стихе мы читаем, «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. Когда была изобретена нейтронная бомба, и в России много печатали в газетах о том, как она будет действовать, я тогда открыл Библию на этом месте и сравнил. Ведь точно то, что говорит Библия здесь, что нейтронная бомба не убивает людей, она только мучит людей до 5 месяцев. Она не касается ни животного мира, ни растительного мира, а только специализирована на людях. Я тогда подумал, ну как люди смогли изобрести то, а Бог дает им на это мудрость, помогая самому человеку готовить для себя это страшное оружие на период великой скорби. От 6-й трубы, или после того, как ангел вострубил 6-ю трубу, гибель 1/3 всех людей при реке Евфрате подготовлена. Об этом мы читаем в 9 главе с 13 стиха. Здесь написано следующее. 6-й ангел вострубил, и услышал я голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говорящий 6-му ангелу, имеющему трубу: «Освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Евфрат». И освобождены были ангелы, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить 1/3 людей. Число конного войска было 2 тьмы тем, и я слышал число их. Так видел я видение коней, и дальше описывается, какими они были. То есть для того, чтобы открыть определенному войску, а их будет 200 миллион, тьма это 100 тысяч, тьма тем это 100 миллионов, а 2 тьмы тем это 200 миллионов. Чтобы 200-миллионной армии открыть дорогу через Евфрат, там нету больших мостов, для этого нужно этот Евфрат как-то высушить, как когда-то Господь убирал воды Мертвого моря или Иордана, чтобы народ израильский мог пройти. Теперь Господь приказывает ангелам осушить эту реку, чтобы враги израильского народа могли через Евфрат отправиться в Иерусалим для того, чтобы вести эту последнюю войну против народа израильского. Вот здесь готовятся люди к этой великой битве или возможность. И 1/3 жителей земли от этого похода должны погибнуть. То есть еще 2 миллиарда человека. 1/4 и 1/3, это уже больше половины, погибнут еще до того, как начнется 2-я половина великой скорби. В эти дни в Израиле будут пророчествовать 2 свидетеля, и будут они пророчествовать 1260 дней, или 42 месяца, или 3,5 года. В 11 главе Откровения, с 3 по 6 стихи, мы читаем о этих 2 мужах. «И дам 2 свидетеля моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облеченные во вретище. Это суть 2 маслины из 2 светильника, стоящие перед Богом. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. И если кто захочет их, захочет убить, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть сотворить небо, чтобы не шел дождь и на землю в дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят». Кто это эти люди? Часто задается этот вопрос. И здесь у богословов некоторые мнения. Одни говорят, что очевидно это будет Моисей и Илия, которые делали в свое время великие чудеса. И эти 2 мужа присутствовали, когда на горе преображения преображался Иисус Христос. Это были свидетели или преображения Христа, или Моисей как представитель закона, а Илья как представитель пророчества. Другие говорят, очевидно, это будет Енох и Илья, потому что эти 2 личности были живьем взяты на небо. Еврейские богословы говорят, что мы верим, что Господь пошлет нам еще раз великих пророков. Кто из них прав, неизвестно. Оно и не имеет такого большого значения. Мы хотим быть на небе. Церковь проповедовать в это время не будет, а эти люди будут сильными проповедниками здесь на земле. И вот эти великий сон спасенных из 7 главы Откровения, которые находятся перед престолом с белыми, в белых одеждах и с пальмовыми ветвями, и эти 144 тысяч запечатленных из израильского народа, это очевидно будет плод проповеди этих великих людей. И им никто не сможет помешать. Других простых людей будут убивать, если они не примут начертания, если они не будут поклоняться этому антихристу. А этих 2 проповедников никто не сможет убить, и они будут во время 1-й половины великой скорби проповедовать. А если бы не было еще благодати, то нельзя было бы покаяться. А раз гнев Божий смешан еще с благодатью, то нужно людям показывать еще путь к Господу. И эти два свидетеля будут это делать. И вот как церковь является первенцем из всех народов земли, или первым снопом от жатвы, так эти 144 тысяч из израильского народа являются первенцами из спасенных евреев. Потом, в конце великой скорби, будет